За бортом. Когда берег исчез из вида и корабль оказался в открытом море, Орион почуял неладное. Он привык, что на него пялятся, при его-то возмутительной красоте, равной его таланту, но взгляды членов экипажа, направленные на него, были другого рода. В этой насупленной и угрожающей атмосфере проходил день за днем, и Ориону делалось все неуютнее. Было что-то в глазах моряков, похожее на похоть, но с намеком на цели потемнее. Что такое? И вот однажды жарким вечером к нему обратился самый мерзкий и злобный с виду матрос. — Что это за сундук, на котором ты сидишь, парнишка? — Ну, конечно. Сердце у Ориона ёкнуло. Теперь все ясно. Моряки ухватили слух о его сокровище. Орион предположил, что они хотят себе часть. Но демона с два он поделится своей честно заработанной наградой с кем бы то ни было, кроме Периандра. Он уже замыслил щедро отблагодарить команду в конце путешествия, но теперь его сердце ожесточилось. — Мои музыкальные инструменты, — ответил он. — Я кифарот. — Кто? Орион скорбно покачал головой и повторил медленно, как для ребенка. — Я играю на кифаре. Большая ошибка. — Ах, вон что! Ну так сыграни-ка нам песню. — Я бы не стал, если вы не против. — Что тут происходит? — подошел капитан корабля. — Это Цаца. Говорит, что он музыкант, а играть не хочет. Говорит, что у него кифара в том ящике. — Что ж, ты же наверняка не откажешься нам ее показать. «Правда, юноша?» Вокруг собралась вся команда. «Я... мне не здоровится, чтобы играть. Может, к вечеру буду в лучшей форме?» «Чего б тогда тебе не пойти вниз, да не отдохнуть в теньке?» «Нет, предпочитаю свежий воздух». «Хватай его, ребята!» Грубые руки вскинули Ориона с легкостью, будто он новорожденный щенок. «Пустите! Оставьте! Это не ваше!» «Где ключ?» «Я потерял!» «Ищите, ребята!» «Нет-нет, прошу вас, умоляю!» Ключ быстро нашелся. Его сорвали с шеи Ориона. Капитан отщелкнул замок и поднял крышку. Послышались сиплый присвист и бормотание. Отсветы мерцавшего золота и отблески драгоценностей заплясали на жадных лицах матросни. Орион понял, что все пропало. «Я вполне готов поделиться с вами моим сокровищем». Матросы, похоже, сочли это чрезвычайно потешным и от души расхохотались. «Кончайте с ним», — сказал капитан, вытягивая из сундука длинную нитку жемчуга и оглядывая ее на свету. Тот самый безобразный матрос извлек нож и пошел на Ориона со злобной ухмылкой. — Прошу вас, прошу, можно я хотя бы спою одну песню напоследок? Тринодию по самому себе, погребальный плач, уж это-то вы мне позволите? Боги накажут вас, если посмеете сгубить меня хоть без какого-то катарсического воспевания. «Я тебе устрою такими словами кидаться!» — прорычал безобразный матрос, надвигаясь все ближе. «Нет-нет», — сказал капитан, — «он прав. Дадим нашему кикну исполнить лебединую песнь. Тебе, небось, понадобится такая вот лира». Он выудил из сундука кифару и вручил ее Ориону. Тот настроил инструмент, закрыл глаза и принялся импровизировать. Песню он посвятил отцу своему Посейдону. «Владыка океана», — пел он, — «царь приливов, колебатель земли, возлюбленный отец, часто пренебрегал я тобой в своих молитвах и жертвоприношениях, Но ты, о великий, не бросишь своего сына. Владыка океана, царь приливов, колебатель земли, возлюбленный... Без всякого предупреждения, крепко прижав к себе Кефару, Орион сиганул за борт и пал в волны. Последнее, что он слышал, — смех команды и насупленный голос капитана. «И вся недолга! А теперь добыча!» Если бы кто-нибудь из них удосужился глянуть вниз, они бы увидели поразительное зрелище. Орион погрузился под воду и уже совсем собрался открыть рот и безропотно впустить в себя морскую воду. Удушение — ужасный, заполошный кошмар, а вот настоящее утопление — безмятежная и безболезненная воля. Ну, или так ему рассказывали. Вопреки этому утешительному знанию, Орион держал губы крепко сжатыми и, раздув щеки, забился в воде, обнимая Кефару. И тут, когда легкие у него уже готовы были лопнуть, произошло нечто замечательное. Он ощутил, что его толкают вверх, уверенно и быстро. Он рассекал воду вверх, пробился наружу. Можно дышать! Что происходит? Должно быть греза. Бурление воды, пузыри и брызги, наклонный качкий горизонт, грохот в ушах, плеск, рев и ослепление. Все это не давало ему понять, что творится, пока он не отважился глянуть вниз и сквозь резь в глазах увидел, что он на спине у дельфина. У дельфина! Он едет верхом на дельфине по волнам, но шкура у него скользкая, и Орион начал сползать. Дельфин вскинулся и крутнулся, и Орион опять как-то устроился. Зверь сознательно заботился о его безопасности. Не будет ли он против, если Орион вытянет руку и возьмется за плавник, как наездники держатся за луку седла? Дельфин не возражал, даже немножко вздыбился, словно одобряя, и прибавил скорости. Орион осторожно потянул за ременьки фары и перебросил инструмент за спину, чтобы можно было с удовольствием ехать дальше, держась за плавник обеими руками. Корабль скрылся из вида. Солнце сияло, дельфин и человек выпахивали в море борозду, разбрасывая радужные брызги. Куда они направляются? Знает ли дельфин, куда плыть? «Эй, дельфин, целься на Каринфский залив! Я тебя направлю, когда мы там окажемся!» Дельфин разразился писками и щелчками, вроде бы означавшими понимание, и Орион рассмеялся. Они плыли и плыли, устремляясь к вечно далекому горизонту. Орион, уверенно обретший равновесие, вновь передвинул Кефару к себе на грудь и запел песню об Орионе и дельфине. До нас она не дошла. Но, говорят, песня получилась чудеснейшая на свете. Долго ли, коротко ли, добрались они до залива. Дельфин пробрался по этой оживленной корабельной улице с изящной легкостью и прытью. Моряки на людных барках, баржах и лодочках глазели на это небывалое зрелище юноша верхом на дельфине. Орион управлял животным, осторожно поворачивая плавник в ту или другую сторону, и дельфин без устали плыл, пока не достигли они царской пристани. «Пошлите весть царю Периандру», — сказал Орион, сходя с дельфина на берег. «Его менестрель вернулся, и покормите моего дельфина».